Не пытайтесь его отыскать. А ларце с колокольчиком из неизвестного металла на берегах Мелорена вдруг заговорили уже в 20-м столетии. Некий стокгольмский чиновник, вышедший на пенсию, купил домик на озере и полностью посвятил себя рыбалке и цветоводству. А еще он сделался заядлым коллекционером старинных книг и рукописей. Возможно, в них и отыскал историю алхимика-целителя Нильса отставной чиновник. Свободного времени у пенсионера было предостаточно. Вот и решил он совмещать рыбалку с поиском серебряного ларца с таинственным содержимым. В стокгольмских библиотеках, музеях и архивах им были собраны все материалы о пропавшем в 15-м столетии датском обозе. Отставной чиновник составил несколько схем вероятного продвижения бежавших из Стокгольма датчан и стал обследовать берега Мелорена. Конечно, подобные поиски невозможно долго держать в полном секрете. Вначале о затее пенсионера узнали соседи, а потом и другие жители побережья Мелорена. Одни называли это нелепой причудой, другие предлагали охотнику за сокровищем свою помощь, третьи сами тайком занялись поисками. Так появилось множество карт с указанием маршрута датского обоза в 15 веке и места, где на него напали шведы. Но время шло, а ларец с таинственным металлом никому не попадался. Интерес к поискам стал затихать, и лишь самые упрямые и азартные продолжали начатое дело. Однажды селение, где обосновался отставной столичный чиновник, облетело весть, что этот чудаковатый старик забросил авантюрные поиски, перестал рыбачить и отныне почти не покидает своего домика. Вскоре стало известно о его болезни. Соседи, изредка встречавшие затворника, рассказывали, что он не желает общаться, прячет лицо под шарфом и даже в сумерках не снимает темных очков. Видимо, какая-то болезнь замучила бедолагу, решили соседи. Через какое-то время отставной чиновник и вовсе перестал выходить из дома. Знакомые вызвали полицию. На стук в дверь никто не отзывался. Когда стражи порядка вломились в помещение, хозяин был уже мертв. Лицо и руки его покрывали непонятного происхождения раны, пятна и нарывы. На полу рядом с кроватью валялась смятая карта озера Мелорен. На ней размашистая карандашная запись «Будь проклят этот датский обоз! Ларец я снова утопил. Не пытайтесь его отыскать». Предостережение покойного тут же стало известно всему селению. «Видимо, какое-то проклятие таится в ларце из датского обоза», — смекнул народ. Возможно, после смерти отставного чиновника нашлись отчаянные головы и продолжили поиск старинного серебряного ларца, но эти изыскания стали еще одной тайной озера Мелорена.